Глава 32. Видео распространялось. Количество просмотров росло и росло и росло. Ночь тянулась вечно. 2:34 сменились на 2:35. Родители спали. Я была рада, что они спят. Им нельзя было об этом знать. Я оставила ноутбук на столе и сидела на кровати, сжимая телефон в руках. Меня била озноб, мутило. Должен же быть кто-то, кому можно позвонить, попросить помощи. В голове было пусто. К родителям я обратиться не могла. Они бы с ума сошли, если бы узнали, что я в таком замешана. Наступило 6 утра. Зазвенел будильник, комнату заполнила веселая попсовая песенка. Сегодня в школу идти нельзя. И не идти нельзя. Родители подумают, что-то случилось. Я встала, собираясь обуться. Желудок перекувыркнулся. Я побежала в ванную, и меня вырвало. В дверях появился папа. Должно быть, я выглядела ужасно, потому что он затолкал меня в кровать и велел оставаться там. Через несколько минут пришла мама с градусником и спросила, не съела ли я что-то просроченное. Я поддакнула. Она померила мне температуру и сказала, что позвонит в школу. Когда-то днем я провалилась в полудрему, мимо проплывали лица одноклассников, шептали пошлости, считали зрителей, смеялись. После обеда мама зашла ко мне и сказала: «Джеффри принес тебе домашку. Кажется, он очень волнуется. Что же ты ему не сказала, что отравилась?» Я натянула на себя одеяло, будто щит, еще до того, как она впустила Джеффри в комнату. Он был весь бледный. Не столько встревоженный, сколько совершенно сломленный. Всю сталь из него вырвали. «Почему сегодня в школу не пришла?» — спросил он. Я перегнулась через край постели, чтобы стошниться в мусорку. Его рука придерживала мои волосы. Ничего не вышло, кроме желчи и воды, и я заплакала, потому что от его прикосновения у меня кожа пошла мурашками. Я села, вытерла рот и зарылась лицом в одеяло. Я рыдала, он сидел и молчал. Когда я совладала с собой, он сказал: «Да, все не так плохо, как я думал. Большинство понимает, что мы только целовались, а звук был для шутки. Явно же, просто прикол». «Я знаю, что просто прикол», — сказала я. «Но люди же смеялись. Они решили, что это смешно, потому что это мы. Что бы ни произошло, кем бы мы ни стали, мы для них посмешище, и всегда им будем». Он помолчал. Понимает ли он, о чем я? Что дело не в том, что мы занимались, а в том, что этим занимались мы. «Я знаю, кто нас заснял», — сказал он. «Шондра». «Шондра?» «Сегодня она прошла мимо меня в столовой, помахала мне телефоном и подмигнула. Может, просто намекала, что посмотрела, но мне показалось, что нет». Это было возможно. Шондра часто бывала в крыле изящных искусств. Она могла нас увидеть и проследить. Я не думала, что она нас ненавидит. Но покажи она это видео Рафу или Лейн, или, боже упаси, Джейку. Кто знает, что бы они сделали. «Можно как-то установить, что это ее рук дело?» — спросила я. «Кто-нибудь смог бы ее вычислить?» «Может, по IP-адресу?» Я не ответила. «Какая теперь разница, накажут кого-то или нет? Ничего уже не вернешь. Что, если оно будет висеть вечно?» «Вечно висеть не будет. Это же интернет, там все навечно». Он устремил на меня запавшие глаза. «Кот», — сказал он, — «мы ничего плохого не сделали». «Ты не думаешь, что это Джейк?» — спросила я. Он растерялся. Тужился найти слова, которых и не было. Потянулся к моей руке, я ее убрала и спрятала под одеяло. Я надеялась, что мы смущаемся друг друга, потому что расстались. Просто недоразумение, ошибка, как в 10 классе. Но дело было, конечно, в этом. Все у нас пошло наперекосяк из-за этого. Лазер представляет руки Хроноса рупором ко рту, словно тот вот-вот закричит. но вместо этого из него вырывается луч сине-белого пламени. Стены зала занимаются огнем, он перекидывается на дверные рамы, мы в ловушке. Мы перекатываемся, мы пытаемся разбежаться в рассыпную. Трибуны в огне, лазер спрыгивает с помоста, поворачивается и пускает еще один луч, такой жаркий, что виселица исчезает в столбе пламени и пепла. Пол спортзала становится прозрачным, как стекло. Лазер вытаскивает из-за спины огромный кухонный нож и вертит его в руках, озираясь. Я прыгаю на ближайшую сетку и начинаю ее рвать. Я не позволю перебить нас, как скот. Мы выше этого. Мы заслуживаем большего. Внутри меня полыхает гнев. «Помогите! Помогите!» — кричит кто-то внутри. «Уэст». Я понимаю, что он кричит не мне, а кому-то еще, пробегающим мимо ребятам. Кричит не мне, а про меня. «Яше, помогаю!» — рявкаю я на него. Я взглядом ищу Лазера, но он куда-то пропал. Нет, не пропал. Он слишком быстрый, мне за ним не уследить. Затем ни с того ни с сего падает девушка. Ее живот вскрыт, как вареный помидор, кожа отслаивается, розовые внутренности лопаются. Мальчик у дверей вопит, ему прямо на ходу отрезают ноги, и он опрокидывается навзничь, ударяясь всем телом о стеклянный пол. Он хватает одну из ступней, неподвижно лежащую возле его головы, и кричит. Другого мальчика подбрасывает вверх, и он всем телом бьется о стропила, рассыпая искры. Он висит там пришпиленный, ноги и руки дергаются, словно у паука, которого накололи на канцелярскую кнопку. Они падают и падают. Одни перед смертью кричат, другие так напуганы, что не издают ни звука. В конце концов, лазер настигает всех. Затем рвутся сети, и школьники из фонтанного зала выбираются на свободу, но их рубят так же, как админов. Невидимая сила вырывает сеть с Уэстом из моих рук и швыряет ее раз за разом от трибуны, пока и сама сеть, и ее содержимое не превращаются в месиво из кусков покореженного металла и мяса. Я никак не могу это остановить. Да и зачем? У меня отобрали Джеффри. У меня отобрали все, даже их кровь меня теперь не волнует. Джейк был прав. Лазер не делает различий между преображенными и неизменными. Ему все равно, кого убивать. Что-то хватает меня за воротник и прижимает к полу. Это не Лазер, это Раф. Он стоит надо мной, его арбалет целится мне в лицо. «Скажи, как его остановить?» — орёт он. «Я не знаю!» — кричу я. «Говори!» — орёт он, наступая ногой мне на горло. «Да не знаю я!» Я хватаю Рафа за ногу и дергаю в сторону. Он спотыкается, но не падает, стреляет из арбалета. Болт задевает мой нос, отрывая кусок маски. Я переворачиваюсь и готовлюсь к броску. Хочу вырвать арбалет, но Лазер успевает первым. Нож легко, как в масло, входит в грудь Рафа, пригвождая его к полу. Его глаза расширены, он с изумлением смотрит на меня снизу вверх и замирает. Лазер вытаскивает нож и подносит к ближайшему костру, чтобы кровь, шипя, испарилась с лезвия. «Это было очень весело, кот!» — говорит он. «Жаль только, что долго не продлится!» Мне не нужно озираться, я и так знаю, что все остальные мертвы. Стало тихо, слышен только треск пламени. Я поднимаю арбалет Рафа и как можно быстрее и тише заряжаю еще один болт. «Когда вас больше не останется, школа укажет мне путь отсюда. В этом я уверен», — говорит Лазер. «Вот что она шептала мне во тьме. Я знаю, что и к тебе она обращалась. Разве она не говорила то же самое? Разве не объяснила, что все это значит?» Он снова поворачивается ко мне. Я стреляю из арбалета, Хронос спотыкается, я прыгаю вперед и вырываю нож из его хватки. Я кот, я кошка. Я вонзаю нож Хроносу в брюхо, из его рта хлещет темная кровь. Я вытаскиваю нож и снова втыкаю, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова. И, наконец, Лазер уже не может держать Хроноса вертикально или двигать его ногами. Его хватка ослабевает, и беспомощное кукольное тело сползает на пол. Голова Хроноса откидывается на бок, Хронос делает глубокий дрожащий вдох и говорит: «Спасибо, женщина-кошка». Не успеваю я и на секунду задуматься, оглядеться, сориентироваться, как маленькая рука хватает меня за ногу. Потом другая. Лазер взбирается на меня, и я пытаюсь схватить его, сбросить, но он скользкий, как угорь, и проворный, как паук. Я прикрываю шею руками до того, как вокруг нее обвиваются лазаревы ноги. Я чувствую, как его тело прижимается к моей голове, его слишком большой смокинг давит на мои волосы, его кукольные руки шарят по моим маска-ушам, по моему лбу. «Нет!» — кричу я. Я полна ярости, полна ненависти. Его руки нащупывают мои глазницы, его пальцы проникают внутрь. У меня нет глаз. Он не может управлять мною, потому что я не чувствую боли и не испытываю страха. Самое страшное со мной уже случилось. Я самая быстрая среди преображенных. Я самая сильная. Я сжимаю его ноги. Дерево расщепляется под пальцами. Я вырываю его ноги из гнезд, правую, потом левую. Я бросаю их в огонь. Затем вырываю его руки из своей маски. Ничего сложного, если сначала раздробить ему запястья. Выдираю ему руки с плотным, округлым звуком «плонг» и тоже швыряю в огонь. То, что осталось, падает на пол само. Я не знаю, боится он или злится. Он кукла. Его сделала кукла и та сила, которая сотворила это со всеми нами. И эта сила решила отнять у него все: эмоции, голос, сочувствие. А теперь он не может пошевелиться. Это у него отняла я. Я стою над ним. Он убил Джеффри, моего лучшего друга. Моего Джеффри. Все мы отнимаем у всех. Отнимаем, отнимаем, отнимаем. «Я не понимаю, зачем ты это сделал», — говорю я. «Ну и пожалеть я тебя не могу». Он смотрит на меня, не мигая. Я обрушиваю каблук на его голову, как поршень. Хлоп. Голова взрывается. Этот звук я уже слышала раньше в воспоминаниях, которые еще не вернулись. Этот взрыв, его лоб, крутясь, отлетает в одну сторону, челюсть в другую, зубы рассыпаются, как конфетки тик-так, глаза закатываются, маленькие красные лазеры гаснут. В нем, как и во всех нас, течет кровь, и моя нога вся испачкана ею. Я падаю на колени и замечаю свое отражение в полу. Я вижу свое лицо, свой рот, рычащий, с клыками, маленькие ножи, сверкающая сталь. Кто сделал это со мной? Ответ приходит, как удар бейсбольной битой по затылку.